Мейлин успешно сформировала щит из 20 составляющих и перешла к двойным кольцам, и тоже сформировала портал с первой попытки. Я показал ей, как формировать одной рукой, и она это также успешно повторила. «Ваш прогресс удивителен», — сказала древняя, наблюдая за нами. «Это все практика ЦИ. Для ЦИ нужен филигранный контроль, и имея такой контроль, практика другими видами энергии дается намного легче». «Поняла, приму во внимание. Так, мне пора обратно. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы решить, прежде чем уйду. Внимательно слушаю. Могу я привести еще учеников?» «Приводите». «О, спасибо. Второе. Мне нужен один ваш артефакт. Лассо истины», — уточнила древняя. «Я вопросительно поднимаю бровь. Вонг поведал утром. Не вижу причин отказывать вам. А пока, давайте решим остальные ваши вопросы, прежде чем мы пойдем в хранилище. Научите выходить в астрал». Она пожала плечами и резким движением ударила открытой ладонью по моей груди. В следующий миг я почувствовал легкость во всем теле, и я вне тела. Ощущения очень похожи на те, когда я был просто душой. «Ну как вам?» – спросила древняя. Она не вышла в астральную форму, но она спокойно говорит со мной. «Я должен пояснить момент с астральной реальностью, тут время движется быстрее. Настолько быстрее, что создалось впечатление, будто бы в реальности мое тело попало в очень медленное слоумо. Прям улиточная скорость. Вроде нормально. Как обратно вернуться?» – спросил я, оценивая ситуацию. «Чтобы выйти в астрал самому, вам нужно отрешиться от всего. Лишь медитируя, вы добьетесь этого, а вернуться можно, вернувшись в тело». «Хэймэм, понятно», — произнес я, снова обратив внимание на свое тело. «Может, поймаете?» «У самой земли поймаю», — ответила древняя. «До нее сантиметров 40 осталось, имеется в виду расстояние между моим затылком и плиткой дворика». «О, Мейлин спешит на помощь, тоже в слоумо, так не хотелось бы заработать травму». «Пора обратно в тело». Начал грести воздух, но не помогало, я будто бы был в невесомости. Не хватало начального импульса. «А если хлыстами?» Внезапно тело выстрелило хлыстами и подняло тело на ноги. «Ау, я могу отсюда управлять хлыстами. Так, если я не могу добраться до тела, то пусть тело доберется до меня». Хлыстами поднял тело и кинул в свою астральную проекцию. «Успех! Я в своем теле. Приземляюсь на ноги и ловлю Мейлин, что добежало до меня. Спокойно. Это часть обучения. Я подумала, что она вам навредила. Нет, просто это был вход в астрал. Странный, но вход». Успокоив Мейлин и вернув ее к обучению, я сел на колонну. «Нужно вспомнить ощущения и выйти в астрал самому. Ощущение души. Совершаю движение, будто хочу вынырнуть из воды, и мое астральное тело выбралось из физического. Успех. Всего-то надо было сдохнуть один раз и побыть душой, а вернуться обратно, то есть летать в астрале, оказалось даже легче, чем я думал, просто нужно было переключить управление. До этого я пытался управлять физическим телом, но получилось только хлыстами. Древняя обратила на меня внимание. «Ваши успехи поражают меня все больше и больше. Я и сам рад такому прогрессу. Ладно, давайте в хранилище, за лассо». Мы пошли в центр Камартаджа, а оттуда спустились на уровень ниже, где древняя открыла тяжелые двойные двери. Хранилище внушало. Постаменты, стойки, множество урн, ваз, сундуков и шкатулок. Про различные доспехи и одеяния я вообще молчу. Я бы не советовала трогать тут что-либо. Тут немало вещей проклято. Окей, а что в урнах? Прах, демонов, темных волшебников, мифических монстров. В истории было немало эпизодов, когда побежденный восставал из мертвых. Тогда же мы, мастера мистических искусств, решили кремировать особо опасных и хранить их прах в магических урнах. Древняя подошла к золотому ларцу, что стоял в отдалении, и отперла его. Изнутри палился золотистый свет. Я подошел и увидел лассо. Древняя взяла его и преподнесла мне. Лассо создано богами из магического металла Уру и было наполнено божественной энергией. «Оберни лассо один раз вокруг человека, и он ответит на любой твой вопрос». Бережно принял артефакт и спрятал в инвентаре. «Теперь же я вернусь к ученикам, а вы можете идти домой. О своем учителе можете не беспокоиться». На этом попрощались. Я подошел к Мейлин и попрощался с ней до завтра. Хотя, может, с утра, после тренировки зайду. Напоследок зашел к библиотекарю и взял у него несколько переводчиков. Английский санскрит, китайский санскрит, также прихватил книгу о природе магии, внезапно, книгу по артефакторике. Дома же я лег на кровати и вошел в астрал. Пора учиться. Тут у автора внезапно появилась новая работа. Аутхартадей Ворк 236700, глава 50, тело в отключке, отдыхает, а я же в астрале изучаю новые книги. Сначала у меня возникла проблемка, я не умел воздействовать на реальность через астрал, но решил я это быстро, хлыстами из физического тела переворачивал страницы книг. За изучением санскрита я провел ни много ни мало, порядка 30 часов, хотя в реале прошел всего час. Спасибо системе, что подсказало время в астрале. Я бы и дальше занимался изучением языка, но меня прервало видение. Какие-то два отморозка в темном переулке тащили девушку в серый фургон. Дежавю. Моментально влетел в тело и облачился в геройский костюм. Но краситься было некогда, и я лишь сильнее натянул капюшон. Момент истины. Представляю конечной целью тот переулок и стараюсь открыть портал. Получилось. Влетаю в портал и хватаю за шкирку бандита, что держал девушку, и импульсом ци отключаю ему все ниже шеи. Бандит свалился как мешок с картошкой. Повторил то же самое со вторым, который только начал оборачиваться на звуки. Девушка была без сознания с ссадиной на затылке. Подлечил и с помощью ци разбудил ее. Она сразу же начала брыкаться и попыталась заехать мне по лицу. «Эй, тише, тише!» Придержал ее руки и прижал к асфальту. «Я хороший, я тебя спас. Поверни голову влево и увидишь своих обидчиков». Кажется, она услышала меня и начала осознавать происходящее. «А отпустите, пожалуйста». Отпустил одну ее руку и поднял ее на ноги, держась за вторую. «Все хорошо?» Уточняю у нее. «Да, спасибо. И простите». «Ничего. Подождешь со мной? Давай вызовем полицию, и ты им расскажешь, что произошло». Она закивала. Девушка достала из кармана куртки телефон и позвонила в 911. Те приехали, ну, очень быстро. 3 минуты, я считал, да. Быстро объяснил им, что к чему, и думал уже уходить, как вспомнил, что у меня есть лассо истины. Вот что делают 30 часов изучения одного из сложнейших древних языков. Надо испытать лассо. Попросил офицеров пока взять показания у потерпевшей, а сам же подошел к хрипящим преступникам и обмотал одного из них концом лассо. К слову, эти двое были в сознании все это время и в страхе орали до хрипоты. Я же отключил им все ниже шеи. Начал допрос сперва одного, потом второго, чтобы сравнить показания. Выяснилось, что они состоят в банде, и сверху пришел приказ поймать молодых и красивых девушек. Подробности они не знают, ибо просто шестерки, но зато рассказали все адреса, то есть адреса базы, домашние адреса всех подельников, имена подельников и чем те отличились, схроны с оружием и наркотиками вроде шестерки, но столько знают. Позвонил Бауэну, тот взял трубку лишь спустя минуту гудков. «Слушаю, Смит, что у тебя?» Из трубки донесся сонный голос шефа полиции. «Извини, если разбудил. Просто я по счастливой случайности узнал адреса наркопритонов и банд, и я хотел предупредить тебя, чтобы твои были наготове, но если что, я могу просто в полицию звонить, а ты спи дальше». С той стороны донеслись приглушенные маты и женский голос. Кажись, он жену разбудил матами. «Хрен теперь тут заснешь, Смит. Я подниму спецназ, буду ждать от тебя звонка. Ну, покой нам только снится». Первое место. Мелкий наркопритон, в котором хранятся и распространяются наркотики. Охрана состоит из 5 человек и 1 бармена. Бармен является главным. Внутри были несколько обдолбанных тел, часто такие умирают от передоза, их тела просто бросают в мусор подальше отсюда. Полиция лишь отмечает умершего и не ищет виновников, наркоман ведь, да и гиблое это дело. Подошел к черному ходу, он не охраняется, но в комнате рядом обычно сидят двое. Дверь железная, к тому же заперта, подцепляю ее фомкой и выдергиваю ее из проема. В комнате рядом сидело трое. Закрылся Даймондалосом и через портал вырубил неожидающих такого бандитов. А быть магом удобно. Без магических способностей я бы избил этих идиотов. С щитом наперевес пошел дальше и по той же схеме вырубил остальных, после чего позвонил Бауину и сообщил адрес. А ведь это лишь одна из сетей наркопритонов. Мне предстоит заявиться еще в 5 таких в разных частях Нью-Йорка. За 3 часа я прошелся по всем наркопритонам и 2 логовам бандитов. С бандитами было чуть сложнее. Но порталы слишком читерная вещь. В одном логове поняли, что за спинами могут открыться порталы, и оттуда я их могу вырубить. Вот и встали спиной к спине, открывая огонь в зев телепорта. Наивные идиоты, им же хуже. Я просто открыл портал чуть в стороне и запустил туда хлысты, которыми избил их. А ведь могли безболезненно заснуть отцы. Также нашел дом за городом, в котором держались 7 похищенных девушек. Из допроса узнал, что Кингпин отдал приказ наловить девушек взамен тех, которых я освободил пару недель назад, и что у Фиска проблемы и на него давят партнеры из других стран. Теперь-то у него станет еще больше проблем. И в каждом месте я допрашивал бандитов с помощью лассо. Теперь я знаю о местонахождении многих банд и не только нью-йоркских. Но я устал. Завтра продолжу их отлавливать. Вернулся домой и лег спать. Тренировка на сегодня отменяется. В 6:30 утра по Нью-Йорку я уже был в Камартадже, чтобы навестить Милин. Тут у них было уже за 5 вечера. У Милин все было хорошо. Первый урок заинтересовал вообще всех магов. Но общего зала для обучения у них не было, как и не было обычных парт, досок, школьных принадлежностей, да вообще всего нужного для обучения такого количества людей. Осмотрел помещение, которое ей выделили, и пообещал решить вопрос с оснащением. Также Милин попросила меня присутствовать на завтрашнем уроке, так как она одна будет очень долго открывать всем третий глаз, и дополнительные руки ей бы очень сильно помогли. Сон нам только снится. После она повела меня в выделенные ей апартаменты. Ее комната находилась в отдалении от всех остальных, и если это лучшие апартаменты, то как выглядят обычные? Комната была сносной, жить можно, но тут все такое старое и потертое, ну тут хотя бы чисто, на этом спасибо, но мебель лучше обновить. После школы зайду в мебельные и куплю нормальную кровать и шкафы. Хотя Милин могла бы перемещаться к себе домой для сна, но такая жизнь будет сильно нарушать работу организма. Пока я осматривал комнату, Милин заперла дверь и уселась на кровать, завлекая меня. «Молодой господин, я выполнила все ваши требования, теперь же, я хочу награды». С этими словами Милин подняла ноги, приглашая меня вкусить персик. Награда так награда. Опустился на колени возле кровати и притянул к себе попку Милин. Ее киска уже наливалась соками, показывая возбуждение. По моему носу ударил кисло-сладкий аромат, который начал возбуждать меня. Прошелся языком от нижней части до капюшона клитора, вызывая у девушки довольный стон, и чуть дольше остановился на клиторе, облизывая и обсасывая его. Милин быстро пришла к первому оргазму, при котором она зажала свое лицо подушкой, чтобы не выдать всем обитателям храма о наших делах. Я встал на ноги, попутно спрятав всю одежду на себе в инвентарь. Мой кол уже стоял вовсю и чутко пульсировал, призывая меня вонзиться в манящую киску, что светилось от соков и моей слюны. Подвел член ко входу в ее пещерку и чутко потерся, смазывая ствол соками. «Подожди, я еще не готова», — попросила раскрасневшаяся Милин. Но время дорого. Медленно я начал вводить свой член, пока не уперся в заднюю стенку. Милин снова скрыла свое лицо за подушкой, чтобы заглушить стоны. Жаль, конечно же, мне очень нравится смотреть, как она корчится в удовольствии, и слушать ее стоны. Я сразу набрал быстрый темп, чтобы довести нас обоих до оргазма в кратчайшие сроки. Кровать начала скрипеть, качаться и биться об стенку, пришлось хлыстами приподнять и отодвинуть кровать, а не то это грозило нам разоблачением. «Я скоро», — оповестила меня Милин, убрав подушку и сдерживая стоны уже руками. Убрал ее руки и заткнул ее поцелуем. В один момент я почувствовал, как стенки ее киски сжали меня сильнее, чем обычно. У нее наступил оргазм. Я, еще больше ускорившись, тоже дошел до кондиции и излился в нее бурным потоком. Чуть отдохнув, мы продолжили. После второго раунда я сбежал, так как пора уже в школу. Дома же быстро поджарил себе куриные отбивные из 2 грудок и 5 яиц. Мало, но до обеда дотерплю. Школа же прошла спокойно, только в обед Фелиция жаловалась на свою мать, из-за того, что она не отпустила ее ко мне. После школы же я позвонил Актриусу. «Алло, Отто, здравствуйте». Поздоровался я, стоило ему взять трубку. «Здравствуйте». Знакомый голос: «Александр, вы?» «Да, я». «Отто, как ваши дела?» «Неплохо, но могли быть лучше». «А что так?» «Из-за субботних событий у Эскорт проблемы. Сегодня мне должны были провести экскурсию, но теперь это сместилось на неизвестность». «Понятно. Отто, у меня к вам серьезный разговор и серьезное предложение. Не могли бы мы встретиться где-нибудь и переговорить тет-а-тет?» «Все так серьезно?» — с добрым смешком спросил Актриус. «Очень. Тогда подъезжайте ко мне домой к 5, согласился он и дал адрес. «К 5, значит, тогда надо за партами и школьными принадлежностями. Только тут нюанс есть. Если пойду за покупками как Александр Орлов, то нужно будет указать адрес, куда везти, а везти у меня только домой. Могу заявиться как агент Смит, но продадут ли?» «По сути, должны, но будут вопросы к деньгам и их попытаются отследить. Но я их взял из наркопритонов и они могут иметь следы кокаина, хотя плевать. Буду Смитом. Сказано, сделано. Прихватил рыжую и мелкую до дома, а из дома, переодевшись, открыл портал поближе к Икеа в Бруклине. Как раз там недавно брал себе доску на колесиках. Открыто подошел к магазину, чем вызвал волну удивлений. На меня показывали пальцем, начали записывать видео на телефоны. Но я не обращал внимания и просто зашел внутрь. Внутри подозвал одного продавца и объяснил, что мне нужно и в каком количестве. Девушка-продавец сперва удивилась, потом снова удивилась. Вам нужно 30 двойных парт, 60 стульев к ним, несколько досок на колесиках, двухместная кровать, прикроватная тумба, шкаф для одежды и для книг, настольная лампа, ковер. Вы школу открываете или случайно при своих геройствах разрушили класс в какой-то школе и чью-то спальню? Осторожно спросила она. Школу открываю, а остальное для меня. А, хорошо. Но, указала она пальцем на парочку людей, что следовали за мной и все это время снимали. Это нормально, не обращайте внимания. У вас есть нужное количество всего, давайте посмотрим на варианты, а после пройдем к стойке администратора. Там я посмотрю, есть ли в наличии все это. Мы так и сделали. Она показала мне множество вариантов, но я остановился на классике, двойной парте светлого дерева и такого цвета стульев. В наличии нужного количества не было, но она посмотрела по общей базе и остальные парты со стульями я могу взять в другой Икее, что располагалось в Нью-Джерси. Ну и конечно же ко мне подходили люди, чтобы выразить благодарность, сфоткаться вместе, дать автограф. Также мы посмотрели мебель для спальни. Я выбрал мебель светло-коричневого оттенка. Так а куда все это доставить? Спросила девушка-консультант после того, как я расплатился за все на кассе. Может я сам пойду на склад и заберу оттуда все? Простите, но посторонним на склад нельзя. Робко ответила консультант. Она опасалась меня, но ее я понять могу. Вдруг я буйный, тогда вынесите все сюда. Сюда? Переспросила она. Сюда. Подтвердил я. Работники Икеи начали все выносить. Парты и стулья были разобраны и находились в коробках. Их выкатили на нескольких гидравлических тележках и поставили передо мной. Удобно. Тут весь ваш заказ, сказала консультант. Я кивнул, важно приосанился и, абракадабра, с этими словами открыл овальный портал над покупками и медленно опустил. После же открыл портал в Нью-Джерси и, помахав на прощание, шагнул в него. Последнее, что я видел, упавшие от удивления челюсти. Так как я не был там, где находилась Икеа в Нью-Джерси, то материализовал байк и покатил по нужному адресу. После подошел к первому замеченному продавцу и назвал то, что мне нужно. Все также вынесли и я повторил трюки, уйдя поближе к КФЦ в Манхэттене. Бургеры надоели, поем сочной хрустящей курочки. Время близится к 5. Я доехал на такси до нужного дома и позвонил в дверь. Открыли мне быстро. Но не Отто. «Добрый день, вы, наверное, Александр?» – спросила женщина, открывшая мне. «Здравствуйте, это я. Я Розалия Актриус, жена Отто. Проходите». Она впустила меня внутрь. Отто в гостиной. Мы прошли в гостиную, где и сидел Отто. «Александр, вы пришли». Встал он и протянул мне руку. «Чаю? Не надо». Отказался я. «Сразу к делу. Рассказывайте, что за серьезный разговор у вас?» Сел он обратно. Я сел на кресло рядом и посмотрел на его жену. «У меня нет секретов от моей жены». Понял мой намек Актриус. «Ладно, нет так нет. Отто, скажите, что вы думаете о мутантах?» Глава 51. «О мутантах, к чему вы клоните?» Недоумевал Актриус, и его жена была с ним солидарна в этом. «Просто ответьте на вопрос, предельно честно. Ну раз так хотите знать, я думаю о них нейтрально. Не испытываю никакой предвзятости. Скажу больше, никогда живого мутанта в глаза не видел». Я покивал на этот ответ. В принципе, он мне нравится, но пару уточняющих вопросов задать все же стоит. Слышали ли вы о законе, который продвигает сенатор Келли? Никогда не слышал. Я не сильно интересуюсь таким. Я слышала, дорогой. Этот сенатор продвигает закон о регистрации и контроле мутантов. Поделилась Розалин. Если смотреть глубже, то будет клеймом. И предвзятые люди будут их недолюбливать. Сегрегация? Бред. Тогда чем мы будем лучше нацистов? В принципе вы правы. Тоже вспомнили закон о гражданине Рейха? Очень похожие. Да, считай, начало второго Холокоста, но в отношении мутантов. Если быть честным, то за права мутантов я бы бился и без задания системы. В комиксах и в фильме «Дни минувшего будущего» всех мутантов, их семьи и тех, кто им помогал, отлавливали и убивали. Это действительно будет вторым Холокостом, но в сравнении с первым, этот будет кровопролитней. А для меня эта тема очень болезненна. Дедушка лишь раз рассказал о днях, проведенных в лагере смерти. Впервые тогда я увидел сильную боль в его глазах, но время, проведенное в плену, закалило деда и вернуло на фронт. А ведь он мог просто остаться в Америке и забыть о войне. Точно не скажу, нужно изучить законопроект, но если это действительно сегрегация и ограничения в правах, то Америка катится не в том направлении. Вы правы, Отто, вы правы. Что со Скорб? Вы все еще надеетесь на них? Уже нет. Буду откровенен, я когда вы позвонили, я возвращался со встречи с Анастасией Харди. Она сказала, чтобы я не питал больших надежд на Скорб. Подозревают крота в Скорб, который мог продать информацию о плутонии, и пока не выяснит все обстоятельства, им запрещено работать с ядерными материалами. Тут ко мне пришла одна интересная мысль, крайне интересная и годная. Скажите, а сколько вам нужно денег для постройки реактора? Дело не только в деньгах, Александр. Не каждая компания способна купить третий. Только в этом проблема? Ну, в принципе, да. Немного задумавшись, ответил Октариус. Знаете, ваши ответы мне понравились. Думаю, кредит доверия вы заработали. Давайте отложим ваш проект реактора ненадолго и поговорим о том, зачем я пришел. Помните, мы говорили о ваших манипуляторах и что они могли бы обезопасить многие опасные работы? Да, я вроде объяснил, почему это невозможно. А теперь к серьезному предложению. Что если я скажу, что технология считывания мыслей существует? Автор этой технологии, мутант, сразу понял он суть. Да, я оказал мутантам услугу и они готовы поделиться этой технологией. Вы знаете мутантов-ученых и оказали им услугу, после которой они готовы поделиться бесценной технологией. Кто вы, Александр? Спросила Розалия. Октавиус тоже ждал ответа на этот вопрос. Не вставая, меняю одежду и проявляю на лицо маску. У читы Октавиуса в глаза на лоб полезли от этого. Должен признаться, Александр, я сильно удивлен. В последнее время я много удивляю, говорю с ухмылкой. Ну так что, примите помощь от мутантов, но как же вопрос финансирования? Даже если мы будем знать, как создавать, нам ни на чем их создавать, но предварительно вы согласны, я буду глупцом, если откажусь. Тогда как насчет встретиться с мутантами, прямо сейчас? Они переглянулись. Сейчас, они ждут снаружи, спросила Розалия. Нет, я перенесу нас к ним. На этом моменте я чутко погрустнел. Снова пояснять за магию. Спустя несколько ахалай-махалай, пассов руками, открытие порталов и объяснение, как они работают. Я с радостью бы выпил, но не время для этого. Пойду приоденусь. Октавиус ушел наверх. Я же написал Ксавье, что скоро прибуду с гостем. Александр, а куда вы отправитесь? Спросила Розалия. А вы не пойдете с нами? Задал я встречный вопрос. Нет, я ведь искусствовед и немного смыслю в науке. Мы отправимся в школу Чарльза Ксавье для одаренных детей. Это частная школа для детей-мутантов. Учителя также являются мутантами. Школа, и чему там учат? Всему тому, что и в обычных школах. Но там дети имеют дружелюбный к мутантам социум и помощь в освоении своих сил. Знаете, я бы хотела посмотреть на эту школу. Я сейчас вернусь. Розалия тоже убежала наверх. Ну и хорошо. Отто вернулся быстро и мы начали ждать его жену. Должен заметить, что прихорошилась она быстро. Я открыл портал во двор особняка. Приготовьтесь, некоторые из обитателей этой школы могут шокировать. Не стоит наговаривать, все мои ученики и учителя очень хорошие. Донеслось до нас из-за спины. Я думал, вы, Александр, перенесетесь к воротам и решил встретить вас. Мы обернулись и увидели Ксавье, что шел к нам от ворот. И не лень было стоять и ждать нас? Спросил я. О какой лени может быть речь, друг мой? Я никак нарадоваться не могу своим ногам. Да и ваш учитель ведь советовала мне побольше тренироваться. Это Чарльз Ксавье, директор этой школы. Вчера у него был поврежден позвоночник. Я со своим учителем вылечил его. Перевожу взгляд на Ксавье, что все же дошел до нас. Чарльз, это Отто Октариус, великолепный ученый с благородной мечтой и его жена Розалия. Рад знакомству, доктор Октариус, Розалия. Пройдемте внутрь. В холле было пусто, но шли звуки из кухни и зала. Тут внезапно из-за стены показалась голова Китти. «О, Лекс, привет!» – громко произнесла она, чем привлекла внимание Отто. От этой картины у читы Октариусов снова полезли глаза на лоб и открылся рот в удивлении. «Не наговаривать на учеников, Чарльз!» – С иронией спросил я, Ксавье закрыл лицо. «Привет, Китти!» Поздоровался я и решил объяснить, что к чему. «Это Кэтрин, ее способность, хождение через любые твердые предметы, через арку, что ведет на кухню», показалось Терри. «Отто, не смотрите направо, а то еще сильнее удивитесь», предупредил я, но добился лишь обратного. «Привет, Терри, готовишь ужин?» «Ага, будешь?» спросила она у меня. «Не, спасибо, дома поем», перевожу взгляд на Отто. «Это Терри, с рождения мутация вырастила ей дополнительные руки и покрасила кожу. И нет, это не опасно и это не радиоактивные дефекты, она вполне полноценна. Я, как целитель, могу утверждать это на все 100, но это не объяснишь обычным несмышленым детям и суеверным взрослым. Теперь понятно, почему я говорил о дружелюбном социуме. Давайте я покажу вам школу и познакомлю с учениками», предложил Ксавье и Октавиус и согласились. Мы все же дошли до кабинета Ксавье и сели за стол. Розалию мы потеряли по дороге, она решила пообщаться с детьми. «А где Хэнк?» – спросил я. «Скоро будет тут. Он все же решил создать подробную документацию, чтобы вы смогли и без наших пояснений собрать устройство. Пока мы ждали, Ксавье решил разговорить Октавиуса о его научной работе. Неужели не залез в его голову и не прочитал там все? Удивительно. Я же пока вытащил словари санскрита и начал заучивать слова. Хэнк все же пришел. Стоит ли упоминать удивление, что охватило Октавиуса? Отто, позвольте представить вам Генри Маккоя», представил вошедшего Ксавье. «Можно просто Хэнк», добавил синешерстый. «Мутация добавила мне некоторые кошачьи черты. Я хотел обратить мутацию вспять, но лишь усугубил, получив обратный эффект». «Понял. Значит, это вы создали считыватель мыслей?» – спросил Отто. «Мы с Чарльзом вместе создали ее. Держите». Протянул он толстую папку. «Тут все тонкости. Но, если хотите, можем вместе пройтись по всем пунктам и я все подробно объясню. Давайте подробно». Так пошли долгие и нудные 3 часа объяснений, которые я не понимал. «Таким образом оно улавливает мозговые волны», пояснил Хэнк. «Жаль, я не понял, как именно. А в этом есть смысл», воскликнул Отто. «А я не вижу смысла. Но даже в этом нудном царстве пробился лучик света. Для идеальной работы придется брить голову», предупредил Ксавье. «Не обязательно», поправил Хэнк. «Что? Почему тогда я все еще брею голову?» возмущенно спросил Ксавье. «Прости, я тогда подшутил, а потом не решился сказать правду. Пытаюсь удержать в себе смех, но проваливаюсь и мои плечи сотрясают от хохота. Чарльз, вы же телепат, как вы попались на такое?» Еле проговорил я. «Я не вторгаюсь в чужие мысли просто так. Понятие личной жизни мне не чуждо. Мой скептицизм можно было потрогать руками, но решил промолчать». Они продолжили обсуждать чертежи, но теперь прикидывали, как можно соединить 2 устройства. Я же задрался слушать все это, прилег на стол и вынырнул из тела. «Буду так читать книги». Так провел вполне успешные 40 часов в астрале, читая сперва санскрит, но санскрит мне надоел, достал из полки рядом биологию для старших классов, прочел ее полностью, достал биологию для средней школы, тоже прочел. От такого количества информации голова не болит, так как я не в физическом теле, но скука может возникнуть и тут. Она же меня подтолкнула изучить особняк и я решил полетать по комнатам. Начал с гостиной, где нашел Розалию, которая рисовала вместе с детьми. На кухне были Китти, Терри и Шторм, они убирались и мыли посуду. А ведь точно, время ужина прошло, да и уроки магии начались в Камартадже, а меня там нет, хотя у меня свободное посещение, так что не критично. Осматривал комнаты детей и в одной нашел парня, которого до этого не видел в школе. Высокий подросток с блондинистыми волосами и крыльями за спиной. «Ангел, ты ли это?» Доплыл обратно до своего тела. «Ксавье, а что там за парень с крыльями сидит в одиночестве?» Спросил я. «Уоррен Уортингтон. Недавно нашел его через Церебро и договорился с его родителями об опеке над ним. Родители стыдились сына мутанта и, можно сказать, отказались от него, спихнув всю заботу на слуг. А тут ученики подумали, что он настоящий ангел и слишком донимали его вопросами. Теперь он сидит безвылазно в своей комнате». «Понятно. Вы еще не закончили вести дискуссии на научные темы?» «В принципе, закончили», — обрадовал меня Хэнк. «Ладно, один вопрос. Можно поставить на конвейер производство манипуляторов? Или считыватель мыслей слишком сложная технология и ее нужно собирать вручную? Автоматизировать производство можно, в этом ничего сложного. А что?» Я выдохнул от облегчения. «Ну, есть предложение. Коммерческое. Мы запатентуем обе технологии. Считыватель мыслей на одного из вас, на Ксавье, если точнее. Хэнк, не в обиду, но ты не сильно подходишь для такого. Я виновато улыбнулся, а Хэнк лишь отмахнулся. А манипуляторы на Отто. Я зарегистрирую компанию, которой будет принадлежать эти патенты и заключу партнерское соглашение со Stark Industries на производство и реализацию манипуляторов. Все в выигрыше. Вы получаете деньги через патенты, я получаю процент от контракта, хотя Старку уйдет большая часть прибыли, но мы ведь вкладываем только идею. Это серьезное предложение, задумчиво произнес Ксавье. Но есть одна проблема. Меня знают в правительстве и вряд ли мне выдадут патент, как и любому из моих учеников. Александр, можете смело регистрировать патент на себя. На прибыль я не претендую. После он посмотрел на Хэнка. А ты, Хэнк, тоже. Зачем мне эти деньги? К тому же мы же согласились передать технологию вам. Вы вправе решать самому. Отмахнулся Синешерстый. ХММ, может, тогда создадим фонд поддержки мутантов? Ваша часть прибыли будет идти в этот фонд, а после послужит помощью в покупке недвижимости или выделим на дальнейшее обучение мутантов. Прекрасная идея, друг мой. Сильно обрадовался Ксавье. Отто, а вы что скажете? Согласны коммерциализировать ваши манипуляторы на благо мира? Спросил у Октавиуса его мнение. Как вы планируете уговорить Старка? Моя мама занимает высокий пост в Stark Industries, и она предложила этот план. А, понятно. У вас чудесная мать. Я закивал, услышав эти слова. Я согласен. А прибыль, может, действительно эта идея выгорит, и я смогу накопить на создание реактора. Тогда, господа, вам остается только подготовить документы для патентного бюро, а я же займусь регистрацией компании, а после всего этого можно и праздник закатить. Глава 52. В Камартадже вовсю шли занятия магией. Я прибыл с опозданием в 2 часа, так как пришлось отвезти обратно читу актрисов, а после искать по круглосуточным гипермаркетам большие тетради, мелкие, фломастеры для досок. Короче, пока сидел у иксов, вспомнил, что все это я не купил. Также заскочил домой, чтобы предупредить о делах и рассказать маме об успехе с Октавиусом и с моими знакомыми с нужной технологией. Также поведал о том, что они подготовят всю документацию для патентов. Мама удивилась, что я так быстро решил это, и извинилась за то, что сама еще не поговорила с Пиппер. Простые ученики занимались своими делами, а Милин в сторонке пыталась создать клык Элдриха, особое заклинание, при помощи которого можно создать очень крепкий хлыст, которым можно хватать предметы и людей. Решил не отвлекать людей и просто прошел в класс, пустой, с коврами и подушечками, на которых сидели вчера ученики. Убрал лишнее, оставив голое помещение, вывалил все, что накупил, и начал освобождать от упаковок, после начал собирать столы и стулья. По сути, мне понадобились бы ключи для болтов и гаек, но я их спокойно закрутил с помощью пальцев и хлыстов. За час собрал и ровно расположил все столы и стулья, отдельно сложил все школьные принадлежности и пошел к древней. Нужно учиться магии самому. Начал с насущного, влияние на реальность через астрал. В принципе, несложно оказалось. Нужно лишь представить, что ты спокойно берешь нужную вещь, как обычно, в физическом теле, и это сработает. Ну и послушал о призраках и демонах. Они существуют. Призраки в основном это души тех, кто умер от демонических ритуалов. Могут влиять на внешний мир, пугая людей, но чаще всего из-за отсутствия физического якоря все же отправляются к смерти. Демоны, вот с ними нужно быть намного осторожнее. Демоны не библейские, но обитают в реальности, которую кроме как Адам никто больше не называет, даже сами демоны зовут свое обиталище Адам. Сама реальность поделена на множество сфер, которыми правят различные именитые демоны. Самый влиятельный из них – Мефисто, хитрый демон, который понял, что может получить колоссальную силу из-за веры людей и начал выдавать себя за сатану. А после него и остальные сильные демоны начали выдавать себя за библейских демонов. Но они получают малые крохи энергии. Именитые демоны зовут себя также повелителями ада. Демоны опасны тем, что могут захватывать души людей, запирая их в своих телах. Зачем им души? Ради энергии. Если демону попадется душа, то вся энергия будет лишь его. Мефисто часто пытается захватить души сильных людей, магов, стараясь их соблазнить их плотскими утехами, шантажами или же обещая выполнить любое желание. Невинных сам по себе не трогает. Все это, чтобы поддерживать образ сатаны. Хотя тут тоже есть нюанс. Сам он не тронет, но если кто-то принесет жертву ради него, то, конечно же, он не откажется. Но вот остальные повелители ада с радостью заберут невинную душу за так. Их подчиненные просачиваются в нашу реальность и находят идиотов, что верят в мистику и в оккультизм. Выдают им инструкции на различные кровавые ритуалы, в которых будут принесены невинные жертвы. Таким обычно противостоят мастера мистических искусств, а также Мефисто, да, мешать конкурентам, чтобы те не стали сильнее и не позарились на его место, расплюнуть. Призрачный гонщик, его подчиненный, ищет демонопоклонников и отправляет их души Мефисто, ну и умерщвляет демонов заодно, рассказал древний недавний случай с похищением детей. Оказывается, что детей бы не успели принести в жертву, так как там как раз были драмы с призрачным гонщиком. Я даже сыграл им на руку, заставив демона проявить себя. Его прах хранится в одной из урн в хранилище. Также поинтересовался ангелами и снова услышал часть истории мира. Серафимы, внешне неотличимые от простого человека, за исключением наличия крыльев за спиной, прибыли в наш мир из другой реальности 4000 лет назад и сразу же вступили в конфликт с другими прибывшими в наш мир, неефимами. Неефимы, внешне как раз похожи на библейских чертов, краснокожие, с заостренными ушами и с длинным тонким хвостом за спиной. Серафимы выгнали и заперли неефимов в серной реальности, а сами же растворились среди людей. Но один неефим по имени Азазель обладал способностью к телепортации и часто бывал на земле ради ресурсов и в поисках сильных женщин для оплодотворения. Мастера мистических искусств за ним гонялись, но потом перестали. Практически невозможно поймать телепортера, а женщины всегда рожали мертвых детей, так что на него забили. Хотя он часто старался навести смуты. Например, в Первой мировой он убил Франца Фердинанда. В принципе, я знал про Азазеля и его расу, но не был уверен в его существовании в этом мире. Значит, надо поискать Курта Вагнера, он или в цирке уродцев где-то на территории США, или в заброшенной церкви в Бостоне. Мы продолжили обучение. Следующим шло воплощение астрального тела в реальности. Крайне сложная практика, здесь ты должен волей пробиться в реальность. Это у меня не получилось, но буду практиковаться дальше в свободное время. Также попытался научиться клакам Элдриха. Вот с ними уже лучше и их тоже можно сформировать волей. Вообще мне нравится концепция простой магии. Контроль, хорошее воображение и вера в свои действия, и простая магия тебе поддастся. Хочешь щит? Представь его. Хочешь оружие? Представь его. Хочешь телепортироваться? Достань кольца и представь место. Точно так же с ЦИ. К ЦИ, конечно же, можно привязать иероглифы и накладывать их, но если контроль хорошая и сильная воля, то тоже можно на голом контроле все выполнять. Также есть заклинательная магия, магия зачарования, магия рун, стихийная, магия иллюзий, темная, магия крови и самая опасная, магия хаоса. Заклинательная магия, тут уже надо произносить заклинание, но не обязательно вслух. Магия зачарования меня очень интересует, но меня обломали. Теоретически я могу научиться, но с практикой ничего не получится, нету материалов, нету ру, нету божественного металла. Простые земные металлы не удержат в себе энергию, хотя это я и так знал от Милин. Раньше их доставали путем обмена с богами. Можно сторговаться с Асгардом, но проблема в том, что последний контакт с асами был 600 лет назад. Тогда на Землю зачем-то прибыл один, если верить фильму, то прибыл он, чтобы спрятать тессеракт. Можно сторговаться с демонами, они могут дать адские металлы и кожу с рогами адских тварей, не самые лучшие материалы, так как притягивают негатив и положительные зачарования не ставятся на такие материалы. Да и демоны взамен всегда требуют души. Есть вариант самому отправиться туда для добычи, вот только если узнают о вторженце, то лучше сразу валить оттуда. Вторженца накроет орда твари и какой-нибудь повелитель ада захочет побеседовать. Также можно поискать материалы в других измерениях, но найди такие, хотя может напроситься в эн-зону с фантастической четверкой. Магия рун широко применяется в ритуалах, а также в темной магии и в магии крови. В принципе, можно не учить, я санскрит все еще не осилил, а тут еще различные рунные алфавиты. Может быть, в далеком будущем. Решил учиться магии иллюзий. Зачем? Чтобы не краситься. Да и рассказы получатся внушительными и красочными, если заодно показывать с помощью иллюзий нужные события. Смешно было наблюдать за лицами входящих в обновленный учебный зал. Милин очень обрадовалась и пообещала постараться этим вечером. От ее намека я чутко смутился. Урок начался, мы с Милин ставили всем печать внутреннего взора, чтобы все могли увидеть свою ци. Должен заметить, что я поставил печать 23, из которых лишь четверо, в том числе древние, могут полноценно заниматься целительством, у остальных ци слишком грязные. А ведь чем грязнее ци, тем хуже эффект лечения, вплоть до вреда. Мы переговорили и решили сказать об этом древней. Значит, только девятеро могут быть целителями, это удручает, сказала древняя. Остальные могут практиковаться и учиться, но эффекта от их целительства практически не будет, объяснила Милин. Пустая трата времени, я бы не был столь категоричен. Пусть практикуются управлять ци, направляя ее, это облегчит практику маги. Да и вроде укреплять себя с помощью ци они смогут. Но углубленно изучать целительство будут лишь девятеро, включая вас. Давайте так и поступим. Закончим этот урок и я поговорю со всеми. Подвела итог древняя. Напоследок она обратилась ко мне. Благодарю вас, Александр. Наверное, за класс сблагодарит. Моя помощь больше не требовалась и я ушел домой. Время уже очень позднее. Пора спать. Настали очередные выходные. За прошедшее время мама поговорила с Пиппер и ее заинтересовал проект. Мама пригласила ее к нам на ужин в пятницу. В саму же пятницу мы с МДЖ расстарались и приготовили шикарный ужин. Я чистил и нарезал, рыжая готовила. Все же время пришло и я услышал, как у дома остановилась машина, а после открылись ворота гаража. Так, проверка. Вроде одет опрятно, по-домашнему. Быстро спускаюсь вниз. Гость уже был в доме. «О, а ты значит Александр», произнесла Пиппер и протянула руку, стоило ей меня увидеть. «Приятно познакомиться, я Вирджиния, коллега твоей мамы. Она много о тебе рассказывала, и мне приятно с вами познакомиться. Вы, наверное, голодны, пройдемте к столу». Ужин прошел за разговорами на темы, далекими от деловых. Мэри Джейн было очень интересно узнать, каково работать на Тони Старка. Пиппер была деликатной, не раскрывая темные стороны своего босса и лишь выставляла его в гениальном свете. Жаль, что первый же поиск в сети выдаст все темные о Старке. Старка видели с моделью, Старка видели с журналисткой, ну хоть ничего прямо морального тот не творит. Хотя то, что он затащил в постель всех девушек из календаря Playboy, меня восхищает. Ужин подошел к концу и мы перебрались в гостиную, где я показал документацию для патентования. Пиппер прочла лишь технические характеристики и глянула конечную модель. Это очень перспективная разработка. Я согласна уговорить Энтони, давно упрашиваю его разработать что-то для гражданского сегмента. Знаете ли, неприятно слышать, когда активисты на митингах кричат, что мы продавцы смерти. Это, конечно же, правда, но все равно неприятно. Ну, эти манипуляторы в военной отрасли тоже можно было бы использовать. Но я бы не советовал. Они будут запрограммированы помогать, если кто-то захочет их использовать во вред, они заблокируются и пошлют сигнал о ненадлежащем использовании. К слову об ИИ контроле над манипуляторами. Octavius и Хэнк напишут вместе шаблон для ИИ, который будет загружен в каждый манипулятор. Я же договорился с Кино, что она будет мониторить работу этих ИИ как их босс. Для этого нужно будет оборудовать большую серверную, чтобы Кино могла развернуться. Есть еще такие ограничивающие функции? Спросила Пиппер. Все в документации у вас в руках. Этой технологией считывания мыслей можно будет заглянуть в голову человека? Нет. Она рассчитана на прием мыслей, и если кто-то как-то сумеет заполучить изначальный вариант устройства, то максимум он сможет считать лишь поверхностные мысли, те, которые мы думаем в данный момент. В память заглянуть невозможно. Удивительно. Но почему я раньше не слышал о такой технологии? Ведь мысленным управлением можно далеко продвинуться в робототехнике. И первым делом все пойдет в военную отрасль, сказал очевидное я. Авторы этой технологии захотели остаться анонимными и доверили ее мне. Сынок, ты так и не рассказал, почему тебе так доверяют, произнесла мама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Просто я умею убеждать, сказал я и натянул улыбку в 32 зуба. Дай угадаю, создатель этого устройства, женщина, предположила Пиппер. Не, отрицательно замахал головой. Тогда не знаю, как ты еще мог убедить, улыбнулась эта женщина. Пиппер, мой сыночек не такой, возразила мама и перевела взгляд на меня. Не такой же? Нет, снова отрицательно качнул головой. У мамы чуть расширились глаза в неверии. Блин, я забыл, что она умеет определять ложь. Ее взгляд обещал мне серьезный разговор. Ладно, вы уже подали документы в патентное бюро, отрицательно качаю головой. Передайте их вашей матери. Если патент запросит высокопоставленный сотрудник Stark Industries, то вы получите патент в течение недели. Это лучше, чем ждать 3 месяца. Мы еще поговорили насчет сотрудничества и обусловились подписать договор сразу же, как получим патенты, после чего Пиппер уехала. Я же отбрехался от мамы внезапными делами и сбежал из дома. Пойду наводить суету очередным бандитам. К слову, после 2-го дня облав на банды оставшиеся начали спешно покидать свои базы и притоны. Догадались, уроды, что я по их душе иду. Но ничего, я знаю расположение запасных притонов, буду там ловить, ну или по штату пройдусь. Хотя полиция уже не справляется с наплывом задержанных. Я так-то переловил больше 300 преступников разного сорта, от простых уличных барыг до убийц. Полиция подключила даже ФБР, наркоконтроль, думают уже ант пригласить, ибо описывать все улики они уже задрались, а улик много. Больше 2 тонн различных наркотиков, под 1000 единиц различных пушек, 2 нарколаборатории. Ко мне у этих структур были большие вопросы. Например, откуда я знаю, где и кого ловить, почему все эти преступники чистосердечно все выкладывают и кто я вообще такой. Некоторые в ФБР даже думали выписать ордер на мой арест, но я предложил их тоже разговорить, а то странно, что такого полезного меня хотят повязать. Те сразу же передумали выдавать ордер. Глава 53. День пятницы. Сижу в кафе-баре, в том самом, в котором Бауэн и Стейси предложили мне участвовать в освобождении плененных девушек, и попиваю коктейли, ожидая этих двух. Они позвали меня на встречу с парочкой вбровцев. Зачем? Непонятно. Заодно поставил пару скрытых камер и прикрепил микрофон под стол. В последнее время я осознал, что иметь доказательную базу очень выгодно. Они все же прибыли, и я тепло поздоровался с полицейскими. 2 вбровцев не представились и даже не поздоровались. Первому на вид было около 40, высокий, где-то 1,90 м роста, черноволосый, а второй ниже меня, лет 30, загорелый и желтоволосый. Не блондин, а ближе к соломе. Прям отличительных черт не скажу, но тот, что ниже, точно меня не любит, глаза выдают, смотрит с неприязнью. Агенты подсели ко мне, а Эд с Джоном сели за барную стойку. Понятно, в разговор вмешиваться не будут. Ну, господа, о чем хотели поговорить? Решил перейти сразу к делу. Слово взял Длинный. Мы хотели узнать о ваших методах допроса. Вы накрыли стольких преступников и предоставили записи, где они чистосердечно признаются во всех преступлениях. Тут от меня хитрый ход был. Я держал всех допрашиваемых лицом вниз, оборачивал ноги артефактом и записывал все допросы на камеру. Потратился на флешки, но это того стоило. Полиция имеет все доказательства вины, а лассо остается в тайне. Тут все просто, это все магия. Благодаря ей я лечу, благодаря ей я калечу, благодаря ей я узнаю истину. Но ни один из задержанных не может подтвердить этого. Зато они могут подтвердить мои магические щиты, которые не берут ни пули, ни взрывы, и мои порталы. Мои порталы могут и простые жители подтвердить. В последнее время я только ими и передвигаюсь. Знаете, как экономит время. Да и людей я спасаю практически моментально. Это хорошо, что вы помогаете людям. Но каковы гарантии, что вы не пойдете и не ограбите банк, или не начнете вести контрабанду? Если бы вы действовали открыто, то правительство было бы спокойнее. Хотите, чтобы я раскрыл свою тайну личности? Не раскрою. А насчет гарантии скажите, что мешает вам начать грабить людей? Пойти в людное место и открыть стрельбу, или же самому пойти и ограбить банк, наставив на людей пистолет? Я скажу вам, мораль, воспитание, возможно, закон. Со мной также. Я воспитан хорошими людьми, мне прививали правильные ценности. Вот это правильный ответ, уважаю, произнес Бауэн. Эх, я бы выпил. Смит, скажи, ты сегодня ночью выступишь? Ага, есть пара мест, которые нужно проверить. Хорошо, значит, не пью. Вот еще момент. Почему вы не предупреждаете полицейских о ваших операциях? Не планируете совместные мероприятия? Одному быстрее. Хватит нести эту чушь. Вскочил с места 2-й агент ФБР. Кто тебе разрешил вершить самосуд? Говоришь, следуешь закону, но своими действиями ты его нарушаешь. Спокойно, говорю я ему. Успокойся. Я сказал о воспитании и о ценностях. То, что я нарушаю закон, я понимаю. Но кто, если не я? Полиция, ФБР, мы этим занимаемся, а не мутанты, как ты. Начал тыкать он мне в грудь. Не тычь в меня пальцем, или я его тебе сломаю. Предупредил я его. Угрожать вздумал, он еще больше разъярился, но палец убрал. Нет, предупреждаю. И раз вы этим занимаетесь, Почему не предотвратили теракт в прошлую субботу? Почему не спасли детей от тех культистов? Почему не спасли девушек от рабства? Сотни девушек за прошедшие годы отправились на кораблях в Южную Америку, в рабство. Почему вот ты этого не предотвратил? Вроде это прямая обязанность ФБР. Я работаю с полицией, я знаю большинство из них, и они работают в меру своих сил и даже больше, жертвуя своими жизнями. Этот чучело не нашло, что сказать. Ты меня не запугаешь. На твоих деньгах экспертиза выявила следы наркотиков. Много следов. Может, ты просто устраняешь конкурентов, а эти деньги тебе заплатил твой хозяин? Решил этот идиот перевести тему. Не твое дело, откуда я взял эти деньги. Ты вроде не из финансовой полиции, я не должен доказывать тебе законность своих денег. А следы я дрался в наркопритонах, складах наркотиков и нарколабораториях, конечно же я весь обляпался. Если ты возьмешь мою одежду на экспертизу, то из ворса одежды грамм 100, думаю, насыпется. Ну так давай проверим, выпишем ордер на твой арест, и все твои дружки полицейские будут обязаны тебя повязать. Эй, вы же просто поговорить хотели, что за угрозы? Встал со своего места Бауэн. Подожди, Эд. Останавливаю я его, подняв руку и резко хватаю за ворот говорливого, потянув его на себя. Его напарник резко вытащил пистолет и наставил на меня. Стиси тоже вскочил и потянулся к кобуре, но смотрел он не на меня, мне это импонирует. Отпустите его, сейчас. Не знаю, как тебя зовут, но давай я тебя разговорю, а? Не обращая внимания на длинного, говорю я, смотря в глаза чучелу. Проверим тебя, обещаю задать всего 3 вопроса. Мне очень интересно, почему ты так себя ведешь? Вдруг ты купленный, а? Я начал создавать в руке маленький Diamond Dallas, чисто чтобы напугать, и это сработало. В его глазах промелькнул страх. Прошу успокоиться, мистер Смит, сказал длинный, опустив ствол. Мой коллега вспылил. Мы не собираемся выписывать ордер. Тогда разговор окончен. Обозначил я свою позицию и толкнул низкого из-за стола. И верните деньги в Икею. Неудобно будет, если они не продадут в следующий раз мен мебель. Чучело, спотыкаясь, убежал. Недолго думая, длинный последовал за ним. Эд, давай больше без таких хреновых встреч. Попросил я шефа полиции, который сел на освободившееся место. Я-то думал, эти попросят меня помочь с допросами. У них же должны быть нераскрытые дела, или же преступники, откосившие из-за отсутствия или недостаточности улик. А эти начали клоунаду. «Нахрена мне это?» — говорил я, повысив голос. Второй еще не успел уйти и прекрасно меня расслышал. Длинный мне показался разумным, так что пусть передаст наверх, что я могу оказать им помощь. «Извини, самому неловко». Эти то попросились на простой разговор. Эд, я ж говорил, федералы нас никогда в грош не ставили. Даже сейчас. Стиси-старший тоже сел рядом и обратился ко мне. Ты вообще не боишься смерти? Я бы поставил щит прежде, чем он дожал бы на курок. Тогда жаль, что ты не сломал ему пальцы. Того, кто в тебя пальцем тыкал, зовут Томас Долсон. Всего 2 года в ФБР, но такая мразь, сказал Бауэн. Томас, значит, думаю, этот Томас купленный. По глазам было видно. Может, его тогда того, по-тихому, тихо предложил Джон. Допросить я имею в виду. Не, вы и так зашиваетесь с бандюганами. До них мы еще доберемся. Да, Смит, протянул Бауэн. Может, так и до Кингпина доберемся. А там, глядишь, я уйду на спокойную пенсию. Утро субботы. Сегодня, после того, как я вернулся с тренировки, ко мне подошла МДЖ. Очень мрачная МДЖ. Лекс, скажи, я ведь не единственная у тебя? Мэри Джейн смотрит на меня глазами, полными надежды, но юлить не получится, да и в глаза смотреть стыдно стало. Кажется, вчера, когда я сбежал, мама с ней поговорила. Не единственная, тихо сказал я и мельком посмотрел ей в глаза. Они наполнялись слезами. Урод, сказав это, она убежала наверх. Я же побрел в гостиную и свалился на диван. Чет на душе очень паршиво. Горемостроитель хренов, а о таких моментах не продумал. Тут я услышал звук шагов, это была мама, что спускалась вниз, и шла она ко мне. Пипец котенку. Сын, почему Мэри Джейн вся в слезах заперлась у себя? Спросила она, нависнув надо мной. Потому что у меня 2 девушки, ответил я. Да, и в глаза матери не посмотришь, стыдно очень. Боже, сынок, я же шутила тогда о внуках. Мама села рядом со мной и повернула мою голову к себе. Ну и кто она? Зовут Сиюн, тетя Синди. Синди, которая была у нас. Я глубоко вздохнул и выдохнул. Встретились в моем спорткомплексе, она там работала массажисткой. Мы с ней друг другу понравились и как-то само получилось. Будто в омут с головой нырнул. Но в глаза мамы все еще смотреть не могу и щеки, блин, горят. Коварная массажистка соблазнила моего сыночка. И сколько ей? Ну, примерно твоего возраста. Чего? Неужели тебя привлекают женщины в возрасте? Она беременна, отрицательно махаю головой. Познакомишь с ней? Я хочу посмотреть в ее наглые глаза. Мам, ей не дашь больше 25. Я ей обязан, сильно. Чем же? Что ты к ней чувствуешь? А это уже сложный вопрос. Я дорожу Милин, и благодаря ей мой прогресс сильно ускорен. Нет, смотреть на это с позиции выгоды, уродства, хотя по-другому на это не посмотришь. Я ей сильно дорожу, она многое для меня делает, помогает мне и отдает всю себя ради меня. Не ответить я не мог. Люблю ли я ее? Не знаю. Сложно очень. Боже, сынок, а что же тогда ты чувствуешь к Мэри Джейн? Девочка же влюблена в тебя с концами. Она мне нравится. Тихо сказал я и посмотрел в глаза матери. В ее взгляде читалось недоумение. За то время, что мы живем вместе, МДЖ плотно засела в моем сердце. А ведь все начиналось с моей жалости к ней. А теперь ее готовка радует меня каждый день. Мы с ней часто зависаем перед телевизором в обнимку, и она также делает все, чтобы меня обрадовать. Эту девушку я обидел. Сынок, я не знаю, что тебе сказать или посоветовать. Попытайся решить это сам. Поговори с МДЖ и объяснись. Она горько плачет у себя в комнате. Паршиво. Я встал и пошел наверх. Массажистка в твоем спорткомплексе, говоришь, она сегодня работает? Донеслось мне в спину. Нет. В прошлое воскресенье она улетела в Непал. Поднялся наверх и остановился перед дверью МДЖ, из которых доносились тихие всхлипы. Что говорить? Как утешать? Чувствую себя мразью. Паршиво. Все же собрался и постучал в дверь. МДЖ, это я. Можно войти? Уходи. Я просто опустился спиной к двери, садясь на пол. Я мразь, я это понимаю. Открой, пожалуйста, дверь. Мне не ответили. Я просто сидел и слушал плач девушки, что мне не безразлично. Это больно. Спустя некоторое время мама поднялась и начала смотреть на меня из-за угла. МДЖ, открой, пожалуйста. А то тут мама меня осуждающим взглядом пилит. Услышал звук сминаемой кровати, после шаги к двери. Ее отперли, и я свалился на спину. «Заходи», — сказала Мэри Джейн с опухшими от слез глазами. Закатился кувырком внутрь, после чего Мэри Джейн закрыла дверь. «Говори, как ты?» — спросил я, лежа уже внутри комнаты. «Как я? Ты ничего лучше не придумал спросить. Как я? Мне хреново, Лекс. Сердце так и стучит. Мне очень больно. Знаешь, что еще хуже? Я не могу тебя разлюбить. Я хочу тебя вышвырнуть отсюда, но также я хочу вцепиться в тебя и реветь в твое плечо». Я сел, оперевшись к шкафу, и притянул к себе МДЖ. Она не сопротивлялась, а просто свалилась с ног, будто бы из нее выдернули стержень. «Прости меня. Я знаю, что я мразь, и я пойму, если ты бросишь меня». Она ничего не ответила, лишь тихо плакала в мое плечо. Спустя время она тихо произнесла: «Я не знаю, что делать». «Ничего, тебя никто не гонит, и я буду рад, если мы останемся хотя бы друзьями. Все наши договоренности в силе. Я не про это. Я люблю тебя, но сейчас у меня сильно болит сердце. Да и если вспомнить, мы ведь не стали парочкой». «Ага, еще я говорил, что хочу гарем». Грустно усмехаюсь. «Наверное, поздно говорить, да и момент ужасный, но ты мне нравишься. Момент действительно хреновый». Она подняла свои заплаканные глаза на меня. «Скажи ты это еще вчера, то я на седьмом небе от счастья была бы. А сейчас почему-то мне стало лучше. Я сама себя не понимаю». Снова настала тишина, которую прервала Мэри Джейн. «Кто она?» — спросила она, с бесчувственным голосом. Это меня напугало. Как бы чего глупого не задумала. «Тетя Синди, что ты к ней чувствуешь?» Я грустно вздохнул. «То же самое. И кого же ты любишь по-настоящему, ее или меня?» — с мрачным взглядом спросила она. «Я не стану выбирать. Я дорожу вами обеими. И как нам быть? Я не хочу бросать тебя». Ее глаза снова начали наполняться слезами. «Гарем?» — осторожно предложил я. Ей, конечно же, это не понравилось, и она моментально сформировала в руке Diamond Dallas, которым заехала по моей щеке. Я не стал уворачиваться, заслужил. Удар был сильным. Кажется, она еще и конечность напитала ци. «У тебя же мало ци, будь осторожнее», — произнес я и выдал чуточку ци в ее организм, чтобы она не свалилась в обморок. «Скажи, ты ведь на нас не думал останавливаться? С кем у тебя еще было?» «С Гвен, с Синди. С Гвен я только целовался недели три назад, сучка. прошипела МДЖ. Ну и я мог углубить отношения в прошлую субботу, когда спас ее отца. Но кем бы я был, если бы воспользовался ею? Как можно быть таким хорошим и таким уродом? Да, не знаю. А с Синди у тебя что? Ничего. Но она знает о нас с тобой и, думаю, знает о наших отношениях с ее тетей. Но на ее попку ты засматриваешься. Снова грустно усмехаюсь. Урод. Да, есть такое. Кобель вина, прошу заметить. МДЖ чуть засмеялась, но сразу же попыталась снова сделаться печальной. Мне нужно подумать. Можешь оставить меня одну? Да. Я положил ее на кровать, а сам пошел к двери. Ты же помнишь, что мы сегодня занимаемся? Да и Фелицию мы хотели посвятить в наши тайны. Участвовать будешь? Буду. Время близилось к полудню. Мой телефон зазвонил. Это была Фелиция, которую мы сегодня пригласили. Привет, Фелиция. Привет, Лекс. Сегодня меня не ждите. С утра к маме пришли какие-то мужчины в костюмах и чем-то встревожили маму. Из-за мама отменила все дела на сегодня и меня не выпускает. Понял, жалко. А кто приходил-то? Не знаю, но Дворецкий сказал, что они из какой-то службы щит.